Глава 56. Вишневский оттягивал момент, чтобы зайти к Когану. Но тянуть дальше было нельзя. Он распечатал допрос Алексея Навака, заварил крепкий американо, сделал несколько глотков и, оставив кофе, направился к Когану. Он постучался в дверь, заглянул и был приглашен жестом на ковер. Коган говорил по телефону, но по его лицу Глеб уже понял, что кто-то успел доложить ему. Он то поджимал губы, то бросал взгляд на него, то утыкался в окно. Сам ничего не говорил, кроме «да», «решим», «разберемся» и заключительного «спасибо». Когда он положил трубку, взгляд застыл на Глебе, и, как всегда бывает перед бурей, повисла звенящая тишина. Скучная картина, которая Глеба уже не интриговала. Он знал, что сейчас Коган задаст короткий вопрос, Глеб на него ответит, Коган посчитает это оправданием и с нарастающей мощью в голосе начнет отчитывать, используя все те же зазубренные слова, все те же интонации. «Давид исчез», — опередил его Глеб. «Задержанные молчат, но теперь на них кое-что есть. ДНК ветеринара. Я смогу предъявить обвинение». Коган вытянул лицо. «Это он совершил все убийства?» «Не знаю. Есть доказательства только по последнему преступлению. Был кто-то третий». «Третий?» «Есть новый кандидат, отец Давида. Он сидел за убийство его сводного брата, Юрия Геллера, и вышел 4 года назад. Вот». Он положил распечатку допроса к Когану на стол. «Сейчас я устанавливаю, где он находится». «И какие предположения?» Коган задумчиво пробежался взглядом по допросу и крутанулся в кресле. «Я еще не выяснил, но думаю, что Навак где-то здесь. Свяжусь с коллегами на его родине». «Я возьму это на себя». «Займись личностью Давида, выясни его связь с ветеринаром и найдите его, в конце концов, пока он не натворил дел. Если он все вспомнил, а он вспомнил, то он будет мстить. Не дайте ему это сделать». Он вернулся в свой кабинет, несколькими большими глотками допил остывший американо, когда заметил, что на улице сильно стемнело. Сейчас были 3 главные задачи. Во-первых, нужно найти Навака. Но раз Коган решил заняться этим сам, то оставалось только 2. Найти Давида и первым делом съездить к нему домой. Он должен был там появиться. Глеба вообще мучила история семьи Давида. Несчастная мать, его брат Юра, непутевый отец, загнанный собственными комплексами в угол. Вишневский решил, что стоит поговорить об этом с Александрой Герц. В конце концов, она уже стала неотъемлемой частью их команды. И последней задачей оставалось узнать все о Жасмине Адамовой. Причастна ли она к этим событиям? Глеб решил действовать последовательно. Сначала Давид, пока он не натворил дел. Потом уже семейка Адамовых. Жасмина Адамова. Написал он на отрывном листке, поставил знак вопроса и прицепил к своей схеме. Если она супруга Адамова, то все сходится. Она связующее звено этих двоих. И, может быть, ее легче будет разговорить? Но первым делом, не без помощи уголовного розыска, конечно, Вишневский выяснил детали личности Давида. Его адрес — действительно улица Новикова, дом 5, квартира 7, и номер телефона, который, как он и думал, был недоступен. Вишневский пошел дальше. Он открыл соцсети, пришлось зарегистрироваться даже на одном из популярных порталов и провел поиск. Давид Геллер. Не самое популярное сочетание имени и фамилии. «Интересно, он сразу был Геллером или мать поменяла ему фамилию на свою?» — думал Глеб. На главной страничке он увидел знакомое лицо, только немного крупнее и шире, одет в форму спасателя. Заходил больше недели назад, родился в дальнем уголке России, там же школа, потом Московский колледж, МЧС. Вероятно, тогда и случился переезд в Москву с матерью. Больше никакой информации, фотографии скрыты. Перед Вишневским будто приоткрывался занавес, показывая только ноги актеров, которые беззвучно ходят по сцене. Но чьи они? И что там сейчас происходит? Можно было только догадываться, выстраивая десятки и даже сотни версий. Глеб отметил адрес на схеме. Находится на пути движения 316-го маршрута автобуса. Возможно, это как-то связано.